«Васёна», — говорит Машутка, — «слышишь, что ручьи поют?» И Васёна слушает, слушает и не может ничего расслышать. А у Машутки глазки горят и светятся. Тихо поднимает она пальчик и начинает подпевать. «Весна пришла, весна красна, цветочком свет, траве привет». Слушает, слушает Васёна, хмурится и действительно начинает слышать и подпевать вслед за Машуткой. «Весна пришла, весна красна». А тут птичка махонькая, крапивничек, прилетит и так радостно зачиликает на кустике с голыми ветками. Смотрит на Машутку и Васёну, головкой вертит, точно хочет им сказать: и я слышу весеннюю песенку». Пойдут детки дальше, и кажется Машутке, что вся весна у ней в сердце. Там и ручьи бегут, и цветки цветут, и мурава зеленая, и солнце тихой-тихой радостью светит без конца, без заката. Седьмое. И не только весна, но весь Божий мир вдруг замкнулся в сердце Машутки, а снаружи настали для нее вечные непроглядные потемки. Случилось это вот как. Один раз Любариха с обоими детками в ясный морозный зимний день поехала на дровнях в лес за хворостом. Кудлашка с лаем бежит впереди. Бурка бодро топочет и головой мотает. Деткам хорошо, весело. Даром, что мороз пощипывает им носы и щеки. — Смотри, Васёна, — говорит Машутка. — Видишь, как на деревьях кружевца развешаны? А на них все огоньки, огоньки прыгают разноцветные. Видишь? Видишь, как светики блестят? И у Машутки сердце переполнилось восторгом. Она любовалась и не могла налюбоваться на светики разноцветные. Больно глазам Машутки смотреть на них, а все не может расстаться с ними. Такая Божья краса неописанная. Вернулись домой. К вечеру глаза девочки разболелись не на шутку. Целую ночку она не могла заснуть. Как закроют глаза, тотчас же в них начинают прыгать светики разноцветные. Прыгают, кружатся. Все их больше и больше прибывает. И с резкой жгучей болью они начинают вертеться, как будто в самой голове. Целую ночку Любариха не спала. Возилась, ухаживала за Машуткой. К утру сон сломил, наконец, бедную девочку. Любариха с Васёной копошились чуть слышно, говорили шепотом, чтоб не разбудить больную Машуточку. Солнце светило так же ярко, как вчера, и позднее утро настало, когда проснулась Машута. — Мамонька! — спрашивает она с палатей. — Не расцвело еще? — Как не расцвело, доченька милая? День деньской на дворе. Солнышко светит. — Мамонька, помоги мне, голубушка, слезть с палаток. Помогла Любариха. Силится взглянуть на свет Машутка. С трудом разжимает глаза, режет их, как ножами, а свету все нет. — «Мамонька, подведи ты меня к окошечку». Подвела, поставила Любариха на солнышке. Туманный, красноватый, теплый свет чуть-чуть осветил глаза. «Мамонька», — шепчет Машутка. «Ничего я не вижу». А у самой слезки бегут из глаз в три ручья. А Любариха стоит над ней ни жива, ни мертва. Ноги трясутся, мороз по спине ходит, сердце через силу стучит. «Мамонька!» — шепчет Машутка. «Лишил меня Господь свету белого и тихо перекрестилась она большим крестом. Тяжелое горе налегло на плечи Любарихи. Никак его не осилит. Чего-чего только она не пробовала, чтобы помочь дорогой Машутке. И ничего не помогало. Свозила ее слепенькую в Соловки к преподобным. Служила молебны. Молилась денно и нощно. Не было помощи. Свозила ее в губернию. Шлялась по разным больницам и докторам. Все доктора наотрез отказались помочь. Первое время Машутка сильно тосковала. Сколько горьких слез выплакала. А затем помирилась с своей долей бесталанной. Во всем ведь власть Господня. А Васена ни на шаг не отходит от сестры. Водит ее повсюду, обо всем, что видит, говорит, рассказывает. Одним словом, превратился он совсем в Машуткины глаза. И весел, и доволен. Правду сказать, Машутка для него была не только надежным товарищем, но безграничным авторитетом и нескончаемым источником всяких сказок и рассказов. У слепенькой Машутки этот источник стал еще глубже и плодотворнее. Целый мир закрылся перед ней, и все силы ее перешли на свой собственный чудный мир, который был спрятан от людей в ее сердце. Никогда еще образы и представления не вставали перед ней с такой силой, с таким блеском. Никогда она не любила их так сильно, как теперь. Сказка за сказкой сами собой складываются в ее пылкой головке и текут они, как светлые волны, пропадая бесплодно и бесследно в потьмах темной, никем не знаемой жизни.